1845 год. Флюкигер. Первый центнер какао-бобов, который Флюкигер отправил вверх по Рейну, был доставлен в целости и сохранности, и большая его часть уже превратилась в шоколад и была успешно распродана, когда, наконец, на Марктгассе пришло письмо от аптекаря. «Дорогие преуспевающие кондитеры и шоколадных дел мастера! Стараниями Флюкигера, дорогая Катарина, дорогой Рудольф, дорогие детки, коих Бог знает сколько уже. Вполне возможно, что Катарина родила двойню. Как вы видите, я до сих пор не вернулся ни в Цюрих, ни вообще в Швейцарию. Причин на то несколько. У самой главной, однако, есть очень милое имя, которое начинается с латинского «К» и заканчивается самым обычным «А» – Каролина. Вы, должно быть, представляете себе старушку в ночном чепце, но как же вы ошибаетесь? Она всего на 12 лет моложе меня, однако время вовсе не тронуло ее, и Каролина по-прежнему остается самой хорошенькой женщиной между Альпами и Северным морем, каковой и была в юности. На всем Рейне от истока до устья не найдется вдовы очаровательнее, милее, нежнее и в то же время энергичнее, чем она. Меня-то время не пощадило, однако она все же узнала меня, и мы снова в одно мгновение стали близки и хорошо знакомы друг другу, да что там, отчего бы и не сказать, как есть, влюблены друг в друга, как тогда в Санкт-Галлен, в аптеке «Звезда», что принадлежала отцу Каролины. Какое счастье иногда бывает в жизни! Что случилось с нами в легкомысленной юности, утрачивается в зрелые годы, но лишь за тем, чтобы мы обрели это вновь уже в старости, когда мы уже разваливаемся на части. Простите, я фармацевт. Чем я заслужил это счастье, Рудольф? Что-то я, должно быть, совершил такого, за что Господь, Вселенная, судьба или кто бы то ни было, так щедро вознаградили меня». Однако, прошу заметить, Флюкигер еще не на небесах, но в Голландии. Роттердам трудно себе представить, но попробуйте. Представьте себе лабиринт улочек среди бесконечного переплетения каналов, причалов, складов, мастерских, а все остальное – порт, порт, порт. Каждый квартал – это отдельный мир, и чтобы ощутить его, вероятно, моей жизни уже не хватит. Роттердам, полагаю, крупнейший порт в Европе, или, кто знает, во всем мире. Невероятно огромный, без начала и конца. Как же нам повезло. У Каролины не один сын, тот, что управляет аптекой после кончины ее мужа, есть и другой. Зовут его Брам, и он торгует кофе. Проще простого было заинтересовать его еще и торговлей какао, о котором кое-кто в Цюрихе мечтает с тех пор, как мальчиком 10 лет купил в аптеке «Слон» свой первый шоколад для больной матери. Чудной народ эти фармацевты, чего только не берутся устроить. Брам – хороший человек и отличный торговец. Он сумел выторговать для меня один центнер, который к настоящему времени должен был прибыть уже к вам в Цюрих. Лучшего качества, говорит Брам, и мне остается лишь поверить ему. В скорости он добудет для меня и второй центнер. Впрочем, нет, не для меня, для тебя, Руди. Надеюсь, планы твои не изменились, и ты все так же заинтересован в дальнейших поставках, а мне понадобится некоторый аванс, осмелюсь попросить. И какао стоит дорого, и жизнь в целом, а мне нет смысла более ни копить, ни хранить свои деньги. Наследников у меня все равно нет, да и долго ли мне осталось, кто знает. Да здравствует жизнь, здесь и сейчас, и вот мой девиз: живи и радуйся, как только умеешь, пока жив, пусть всякий день будет праздником. Проверьте, хороши ли бобы, доброго ли качества. Приемлемую цену смог выторговать для меня только голландец. И мне, конечно, весьма любопытно, что говорят жители Цюриха о твоем шоколаде, Руди. По вкусу ли он им? Ежели нет, стало быть, ты что-то делаешь неверно, и тебе придется снова пойти в ученики к Кае или Сюшару. А старый Флюкигер, между тем, точно знает, как следует поступать, и действует так, как было условлено. Будьте здоровы, надеюсь, мой преемник ладит с покупателями, знает свое дело и всегда имеет под рукой подходящее лекарство. Не забывайте меня и вспоминайте добрым словом. Я это чувствую. «Ваш старый Флюки уже вторую весну в портовом городе Роттердаме у сыроедов, что, по моему разумению, весьма роднит их с нами, швейцарцами». Катарина. Катарина еще лежала в уютной постели. Вроде все хорошо, только проснулась она вся в поту. Сон, страшный сон все еще стоял перед глазами. Мыши, огромные, как крысы, проникли на шоколадную фабрику Рудольфа. С острыми когтями и зубами набросились на шоколадные батончики, талеры и палочки, которые они соннарезли вчера часами, каждую в отдельности, заворачивали в разноцветную папиросную бумагу. В этом кошмарном сне весь шоколад был съеден, сразу и подчистую остались одни фантики и мышиный помет. Катарина первая из всей семьи в ночной рубашке спустилась в магазин со свечкой в руке и зажгла лампу. Еще только светало. С колотящимся сердцем Катарина открыла дверь в шоколадную камеру и посветила внутрь. Все было точно так же, как они оставили накануне вечером. Шоколад в ярких упаковках был цел и невредим. Катарина облегченно вздохнула и, пользуясь случаем, спокойно осмотрела шоколадную фабрику. Как только Роли переехал, Рудольф приобрел барабан для обжарки, терку и смеситель, который он назвал «меланжер», как и его изобретатель Филипп Сюшар. Два гранитных жернова на нагретой гранитной плите мелко измельчали обжаренные и очищенные какао-бобы и смешивали с сахаром. Как и жестяные банки для мороженого, барабан для обжарки и мельница двигались благодаря системе шестеренок и приводились в движение силой человека, а не воды. Они ведь в центре города, ни реки, ни мельничного ручья рядом не было, а уж как бы пригодилось. Приобрести мельницу в самом Цюрихе пока возможности не было. Рудольф уже искал где-нибудь за городом маслобойню или мельницу, которая была бы выставлена на продажу, как некогда аптека Флюкигера. Катарина вернулась в спальню и тихо переоделась в приготовленное платье из светлого льна. Не хотелось будить Рудольфа. Быстро заплела волосы в косу, что доходило ей почти до талии. Повязала вокруг головы красную шелковую ленту и приколола три перышка, которые она с дочками подобрала у озера. Это были не пестрые переливающиеся перья райских птиц, но три серо-коричневые скромные полоски, какие сбрасывают молодые чайки в пору линьки. «Что, опять карнавал?» Давид Шпрюнгли за завтраком неодобрительно уставился на невестку. «Вы, вероятно, не знали, отец?» — ответила Катарина. «Но шоколад, то есть какао-бобы, происходит из Центральной Америки, от ацтеков». «И эти ацтеки ходили в таком виде, как ты теперь?» — не поверил тесть. «Уверена?» Говорить с Давидом о шоколаде никакого толку. Он его не любил, из принципа. На что это новомодная ерунда? Разве недостаточно пирогов, тортов, печенья, разных сладостей, что десятками выносили из пекарни в магазин всю его жизнь? Куда ж больше-то? Чужой успех ему не указ. Йоханнес Баур, что дал Рудольфу кредит, иностранец, австрияк. А аптекаря Флюкигера, которому действительно удалось раздобыть для Рудольфа первый центнер какао-бобов, Давид держал за легкомысленного простофилю. Семьи не нажил, ни родственников, ни наследников, аптеку дело всей своей жизни продал какому-то чужаку. А сам вдовец сорвался и убежал к морю за своей первой любовью. Неслыханно. Маркт Гассе жил какой-то иной, новой жизнью, которая не вписывалась больше в мировоззрение Давида Шпрюнгли. «Но не делай это на старости лет отель строить, да еще с названием не город Цюрих, а у озера, и перья в волосы втыкать, когда карнавал прошел, тоже не дело». Анна Резли, напротив, даже присела в реверансе, когда Катарина во второй раз за утро спустилась в магазин. «Ваше высочество», — улыбнулась продавщица. «А где Рудольф?» — спросила Катарина. «Вышел ненадолго. Да вот он, гляди, возвращается». В дверях стоял Рудольф, размахивая газетой. «Вот оно», — объявил он, когда Катарина открыла ему. Он нашел страницу с объявлениями. «Прочти вслух», — попросила Катарина. «Сим мы хотели бы довести до сведения уважаемых читателей этой газеты, что ниже означенные лица наряду со своим обычным предприятием открыли также и шоколадную фабрику. Давид Шпрюнгли и сын, Маркт Гассе 5, Цюрих». Рудольф сиял. «У тебя получилось». Катарина порывисто обняла мужа за шею. Запомним это 10 марта 1845 года, потому что с сегодняшнего дня здесь официально производится шоколад. И это шоколад Шпрюнгли». «Шоколадная фабрика», — отозвалась Анна Рёзли. «Надеюсь, никому не придет в голову прийти полюбоваться». «Ты имеешь в виду на старую каморку Ролли?» — засмеялась Катарина. «Шоколадная фабрика Кайе-Веве тоже располагалась в старой маслобойне», — возразил Рудольф. «На фабрике главное — производство. Остальное неважно. Мы здесь производим шоколад». За руку с бабушкой в магазин вошли девочки. «Хорошо, что Давид их не видел», — подумала Катарина. Эльзбет сшила внучкам накидки из светлого льна, а в косы у них тоже были вплетены птичьи перышки. Хеди, старшей, было почти 5. Она унаследовала светлые волосы своего отца. Иди, средней, исполнилось 3. И косы у нее были почти такие же темные, как у ее матери. Она действительно походила на девочку из племени ацтеков, какими их представляли себе на Маркт-Гассе. «А что, Эльзи?» – спросила Катарина. «Она еще спит», – отвечала бабушка. «Пойду погляжу на нее». Эльзи начала ходить уже в 9 месяцев, зато и спала всегда дольше своих сестер. «Хеди и Ида, идите сюда, принцессы мои!» Катарина протянула им обеим по корзинке с маленькими шоколадками, завернутыми в шелковую бумагу. «Каждому мужчине, женщине и ребенку всегда только по одной, ладно?» «Только по одной», — пообещала Ида и серьезно кивнула. «Но в подарок». «Поглядим, понравится ли в городе наше украшение из перьев, или все, как и ваш дедушка, подумают, что Шпрюнгли перепутали времена года». «И наш шоколад», — добавила Анна Рёзли. «А теперь ступайте, ступайте», — Катарина выставила Рудольфа в пекарню. «Первые покупатели уже на пороге». «Вы тут походите еще туда-сюда, раззадорьте покупателей-то», — посоветовал Рудольф, прежде чем они с Ролли скрылись за дверью пекарни. Ида плакала горькими слезами. Ее корзинка опустела первой. Касса Анна Рёзли звякала все утро, и к полудню весь шоколад был распродан. «Обеденный перерыв отменяется», — вздохнула Катарина. «Заворачиваем новую порцию шоколадных таллеров». «Первый центнер от Флюкигера скоро кончится». Рудольф не знал, радоваться ему или беспокоиться. «Мне еще нужно для Баур у озера и на свадьбу в следующие выходные». Продажи шли восхитительно. Катарина только диву давалась, ведь и цены на шоколад были намного выше, чем на обычные сладости. Трижды пересчитала Катарина выручку и побледнела, убедившись, что не ошиблась. Даже кто-то из газеты был сам господин редактор или один из его информаторов. Поскольку спустя 2 дня в новой цюрихской газете вышло сообщение о том, что новый шоколад от Шпрюнгли пользуется большим успехом и что отец и сын Шпрюнгли стали 4-ми шоколатье в Швейцарии после Франсуа Луи Кайе в Веве, Филиппа Сюшара в Нью-Шателе и Шарля Амеде Калера в Лозанне. В немецкоязычной части Швейцарии и вовсе первый. «Стало быть, ты все-таки первый в своем ремесле», — говорила Катарина, распуская косу и отвязывая ленту. 3 перышка чайки она положила рядом с раковиной для умывания. На сегодня все. Она весь день изображала женщину из племени ацтеков, раздавая шоколадные таллеры и разливая какао. Обе принцессы давно спали. «Ты имеешь в виду среди тех, кто говорит по-немецки?» — спросил Рудольф. «Да что там, в конце концов, шоколатье – это особый народ. Мы понимаем друг друга на всех языках». Он встал с кровати и обнял Катарину. «Однако же во многом своим успехом я обязан твоему таланту. Ты гений по части продажи, Катарина. Кто бы мог подумать? Твой шоколад просто нравится людям. Они будто только и ждали, чтобы прийти и заплатить, будто нарочно деньги готовили». Катарина отложила расческу. «Что сказал твой отец о нашем успехе? Он хоть поздравил тебя?» «Куда там? Я бы удивился. Он знаешь, что сказал?» Катарина повернулась к нему. «Что?» «Одна ласточка еще не означает лето». Рудольф тихо рассмеялся. Засмеялась и Катарина. И оба смеялись до слез. Рудольф. Куда девался Ролли? Он же просто пошел в пекарню за сахаром. Где же он так долго? Какао только обжарили, очистили, теперь его в меланжеры смешать с тростниковым сахаром. Рудольф терпеть не мог прерывать работу, и Роли прекрасно это знал. Да что там такое, в конце концов? Пекарня походила на ринг. В одном углу Кристоф, которого Рудольф всегда считал человеком рассудительным, в другом – Ули. Этого скорее можно счесть задирой. Кто на кого пошел, непонятно, но Роли вовремя вмешался и теперь не то сдерживал Кристофа, не то защищал его от Ули. Отец стоял в своем углу и раскатывал тесто деревянной скалкой. «Что здесь происходит?» – заговорил Рудольф. «Этот болван дерется на стороне фабричных рабочих, хотя он вовсе не один из них!» – кричал Ули. «Мы ремесленники, а не фабричные!» Ули рвался к Кристофу, Роли не пускал. Вдова Хюрлиман от души кормила своего нового квартиранта, а от работы в пекарне руки у Роли налились силой. «Нет никакой шоколадной фабрики!» – голосил Ули. «Одно название!» «Верно», — поддержал отец. «Мы всегда были и остаемся ремесленным предприятием здесь, на Мартгассе». «Какая фабрика? При чем тут фабрика?» Рудольф был в полном недоумении. «Ну, делают они вдвоем с Роли шоколад своими руками, и все? Разве можно это скромное производство сравнить с какой-нибудь ткацкой фабрикой, где сотни рабочих и станков?» Рудольф промолчал, Кристоф больше в драку не лез. Но Ули все не унимался. «Это все та бабенка ему напела, она сама фабричная. Другие рабочие западают на ее смазливую физиономию, да только нагла она больно, и не нужен ей никто». «О ком он вообще говорит?» «Ты, Френи, не тронь», — прорычал Кристоф. «Мало ей своих бед», — вопил Ули. «Так теперь она еще и на собрание бегает к этому коммунисту, который решил показать богачам, кто тут главный». «Ах, так речь шла об учителе Трайхлера. О нем теперь ежедневно с искренней ненавистью писали газеты». «Он союз основал, выскочка этот, для недовольных пролетариев в Цюрихе. Где они, пролетарии-то твои, а, Кристоф? Дурак, баба ему голову вскружила, теперь и бегает за ней на собрание». «Он и здесь у нас эти свои идеи проповедует», — подал голос отец из своего угла. «Но в нашей пекарне политики не место. Этот Трайхлер и его люди только с толку сбивают рабочих. А тем бы радоваться, что у них работа и хлеб есть. Чего еще-то надо?» Давид Шпрюнгли редко произносил сразу столько фраз. Целая речь получилась, гляди-ка ты. «Может быть, на фабриках не работают по 14 часов, а?» — возразил Кристоф. — Это же не жизнь. — Не жизнь, — фыркнул старик. — Стало быть, я не жил последние полвека, так что ли? 14 часов. Я и поболее работал. — А когда фабричные рабочие больше не могут работать, их детям приходится за них вкалывать, потому что никому не удается накопить на старость или на случай болезни, — негодовал Кристоф. Они же не рабочие, они рабы, и не на английских шахтах каких-нибудь или на хлопковых полях американских, а посреди богатого Цюриха. «Рабы, как же!» – закричал Ули. «Покажите мне хоть одного рабочего в Цюрихе, чтобы его хозяин бил или порол за промахи или опоздания на работу. Рабов-то порют, болван!» «А я и не говорил, что бьют», – защищался Кристоф. «Только ежели кто опаздывает, когда ребенок дома болен, тому час из жалования вычитают. И за ошибки платить заставляют. А им станком может и палец отхватить, и руку целиком». «А почему ты вдруг так заботишься об условиях труда фабричных рабочих?» – заговорил Рудольф, прекрасно понимая, что хотел сказать Кристоф. Следовало бы и остальным это тоже понять. «В конце концов, ты же не рабочий, не работаешь по 14 часов, разве только перед Рождеством. И духовка тебе руку не оттяпает, пальцы обожжет, разве да и все?» «А я не о себе говорю», — отвечал Кристоф. «Больно мучаются они, рабочие-то. Видали вы когда-нибудь рабочий квартал в Аусерзеле? Бывали там? Знаете, как эти люди живут?» Ответа не последовало. «Как животные. Семьи по 8, 9, 10 человек, все вместе в одной и в двух комнатах, а некоторым приходится еще и сдавать свои спальные места. Каждый день одна картошка, что дети с полей тащат, и это еще если повезет унести что-нибудь». «Ты-то уж точно не голодаешь, Кристоф», — напомнил Рудольф. «Ты кондитер, у тебя жизнь довольно сладкая». «У меня-то да, но дело ведь не во мне и не в тебе, Ули». Кристоф немного успокоился, и напряжение в пекарне несколько спало. «Только ведь одними-то пирожными я питаться не могу, и никто не может. Нам картошка нужна, хлеб, мясо, овощи. А нынче все так дорого стало. Люди бедные еще беднеют. Нам надо держаться вместе». Рано Рудольф обрадовался, что все улеглось. Ошибся. «Держитесь вместе!» — рявкнул Ули. «Все этот трехлер воду мутит. Хочет войны рабочих против хозяев». «Это так, Кристоф?» — спросил Рудольф. «Точно не знаю», — признался работник. «Зато подружка твоя знает», — голосил Ули. «Я знаю, что после последнего повышения цен в октябре людям есть нечего. Вот что мне известно», — отвечал Кристоф. «А что это за союз такой, что основал этот безумец?» — снова вмешался отец. «Он его называет Ассоциацией взаимопомощи и образования», — доложил Ули. «Взаимопомощь — это добро», — отозвался Давид Шпрюнгли. «Тут ничего супротив не скажешь». «А образование к чему? Он что, собрался рабочих латыни учить, что ли?» Ули единственный захихикал. «Рабочие, по большей части, вообще ни читать, ни писать не умеют», — напомнил Кристоф. «Как же тогда Трайхлер распространяет среди людей свои социалистические идеи? В газете сказано, что на его собрание в Цветке в Аусерзеле почти 200 человек приходят». «Полицейские шпики уже каждого пересчитали», — горько усмехнулся Кристоф. «Иногда даже по два раза. Это еще женщин не считали, только мужчин». «Я надеюсь, ты там не был, Кристоф?» — насторожился Рудольф. «А если был?» — дерзко бросил Кристоф. Давид достал из ящика газету и развернул ее. Он по-прежнему читал без очков. «Здесь пишут, что социалистическому злу нужно своевременно и решительно противостоять, пока оно не пустило корни. Вот, слушайте. Владельцы фабрик, мастерских и вообще крупных предприятий могут оказать немалую помощь в этом, пригрозив своим работникам увольнением со службы в случае, если те вступят в сговор с коммунистами». «Угрожаете?» – спросил Кристоф. «Думай, как хочешь», – ответил Давид. Ули зло ухмылялся, Рудольф только качал головой. «Но сейчас не время и не место спорить с отцом». «Теперь возвращайтесь к своей работе», — увещевал Рудольф. «И извольте помириться. Будьте так добры». «Я с этим бунтарем», — уперся Ули. «Кристоф уже много лет служит помощником здесь, в пекарне. Трудится на совесть, как и ты. И парень он хороший, добрый». «Ха!» — выкрикнул Ули. «Увидишь еще, кого ты тут пригрел у себя в пекарне, Руди. Да он же почти радикал». «Он мой помощник, уймись. Приступайте к своей работе, хватит разговоров». Когда они вернулись на шоколадную фабрику, Рудольф обнаружил, что Ролли совершенно забыл о сахаре. После ужина Рудольф пожелал детям доброй ночи. Хеди умоляла, чтобы он рассказал им историю, хоть самую коротенькую. Ида преданно смотрела на него своими темными глазами из-под длинных густых ресниц и вторила сестре. «Пожалуйста, пожалуйста, папочка», — умоляла она. «Я так устал сегодня, ничего не могу придумать», — пожаловался Рудольф. «В прошлый раз я уже рассказывал вам, как окончились мои странствия, как я вернулся в Цюрих и увидел на озере первый пароход. Помните?» «Да», — хором заверещали дети. «Младшую-то не разбудите, она уже спит. И вам пора». «Нет», — возразила Ида, — «еще одну историю». «Кончились мои истории, не знаю больше». «Тогда просто начни все сначала», — предложила Хеди. «Как ты ушел из города со своим ранцем? О французах?» «И еще раз? Но вы же все знаете уже». «Не страшно», — заверила Хеди. «Пойдет», — подхватила Ида. «Ладно», — сдался Рудольф. «Только недолго и очень тихо, а то Эльзи разбудим». Когда он закрыл дверь в детскую и, наконец, совершенно измученный, рухнул в постель, Катарина в ночной рубашке сидела на краю кровати и вытаскивала шпильки из прически. «Они тебя снова провели, наши три грации?» «Иначе я бы давно уже спал», — ответил Рудольф. «Совсем сил нет». «Я слышала, сегодня в пекарне произошла ссора», — «Ага, правда ли, что Фрэнни ходит к этому Трайхлеру? Отец зовет его сумасшедшим. Она утверждает, что этот человек совершенно прав, и что кто-то должен однажды сказать правду и встать на защиту рабочих». Рудольф вздохнул. «Катарина и ее Фрэнни подруги, не разлей вода». «Все хулят этого учителя Трайхлера. А ведь он не одинок». Сотни людей приходят на его выступления и собрания, и ассоциация помощи, которую он основал, — настоящее благословение, — продолжала Катарина. Рудольф снова вздохнул. Значит, его жена тоже на стороне этого бунтаря. Нельзя же, чтобы богатые просто богатели, не заботясь о бедных. В конце концов, именно рабочие создают это богатство своими руками. Оно же не на дороге валяется, бери кто хочет. Получается, богатые богатеют за счет бедных, верно? С этим согласится любой здравомыслящий человек. Рудольф кивнул. Он ничего не стал говорить о том, как предприниматели рискуют, как обязаны постоянно размещать и выполнять заказы, чтобы сохранять все эти рабочие места и выплачивать жалования в конце месяца. Катарина теперь это все не оценит. Жена испытующе поглядела на него. «Рабочие не рабы и не скотина какая-нибудь. Они такие же люди, как и мы, буржуазия и состоятельные люди. Как в семье тот, у кого больше, должен поделиться с неимущими. Так же и на фабрике. Богатые строят себе новые особняки, один роскошнее другого, парки разбивают, отправляют своих детей в хорошие школы и университеты, и никого не волнует, что у бригадира дома больная жена или что работница рожает и не может позволить себе пригласить акушерку». «Да уж, не ходит ли Катарина сама на эти собрания, Ваусерзель?» «Нет, она бы не пошла». «Как бы то ни было, это не по-христиански», — продолжала Катарина. «И в Библии совсем не так написано. Там ведь сказано, что скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богатый попадает в рай. И это имеются в виду те богатые, что не делятся своим богатством». «Аминь», — согласился Рудольф, стараясь говорить непринужденно. «Это была настоящая проповедь, Катарина. Ты мне скажи, Фрэнни и наш Кристоф, они вместе?» «Думаю, да. Кристоф, он же славный парень, или нет?» «Да, но в пекарне говорят, что твоя подруга Фрэнни вскружила ему голову». «Ну, что-то в этом роде. А тебя действительно удивляет, что Ули и твой отец нападают на Кристофа?» Рудольф не понимал, к чему клонит жена. «Меня нет. В пекарне всегда было две партии. Старики всегда хотели, чтобы все было как раньше, как заведено. У них будто шоры, как у лошадей. Они настроены против всего нового и уверены, что разбираются во всем лучше, чем мы, молодые». Жена энергично взялась за щетку и стала расчесывать свои длинные волосы, пока они не заблестели. Усталый Рудольф залез уже под одеяло, но еще украдкой наблюдал за женой. «Роли им тогда тоже не понравился. Кого это нам тут Рудольф притащил? Будто ты чесотку в дом принес». «Ну уж прямо так худо, полно, не преувеличивай». «Это теперь не так худо», — возразила Катарина. «Годы прошли, они убедились, что парень на что-то годится. Теперь за Кристофа взялись. Теперь он им ненадежный, неработящий, а он человек храбрый, честный и вообще очень милый». «Не будь он женихом твоей подруги, можно было бы подумать, что он тебе нравится». «Ерунда. А ежели он жених Фрэнни, стало быть, хороший человек? И чего на него так набросились-то? Роли, между прочим, тоже на стороне Кристофа, и Симон тоже». «Симон не на чьей стороне, он сам по себе». «А Роли занят другими делами», — буркнула Катарина. Рудольф изумленно посмотрел на жену. «Чем же это? Чего я не знаю о Роли? Я работаю с ним весь день. Ты иногда говоришь загадками, как оракул». «Ах, Рудольф», — улыбнулась Катарина, — «тут дела сердечные, тут о женщине речь идет. Ты хозяин, и ты печешься о своем шоколаде, о бухгалтерии, о цифрах, о стратегиях, о прибыли. А я жена хозяина. Я озабочусь не только о детях и семье, но и о работниках. Жене хозяина положено заботиться о людях, что работают на нас, осведомляться о больном отце, о сестре, которая недавно вышла замуж и переехала в деревню, и так далее. Так и узнаем мы об их приватной жизни». Катарина закончила расчесывать волосы, и они свисали теперь по всей спине, как мерцающий шелк. «А что нынче у Роли, можешь мне сказать?» — поинтересовался Рудольф. «В другой раз, Рудольф, пожалуйста. Это не имеет никакого отношения к предприятию. Я так устала сегодня. Радуйся, что в пекарне снова мир. Сдается мне, эти коммунисты, как их ругает газета, вовсе не черти какие-то. Рабочие ведь тоже люди. Нельзя же их сначала безжалостно эксплуатировать, а потом бросить умирать, как старую собаку, что не может больше кусаться». «Эксплуатировать? Ты что такое говоришь? Не хватает только, чтобы меня считали эксплуататором. Я-то тут при чем?» «Ты не такой, но среди промышленников, особенно шелковых фабрикантов, есть такие, и они как раз и есть самые настоящие эксплуататоры». «Что же это такое с женой? Все подружка виновата». «Что-то должно произойти, потому что фабриканты по доброй воле не уступят». «Катарина, я тебя не узнаю», — вздохнул Рудольф. «Что ты имеешь в виду? Что мать троих детей и супруга предпринимателя не может так думать?» «Пусть думает, что хочет, только вслух это произносить не обязательно, родная моя. Рабочие знают свое место, надо и нам знать. Остальное морок». «В этом ты прав, дорогой. Да чего ж ты умен?» «Ты смеешься надо мной, мать моих дочерей?» «Нет, не смеюсь. Ты прав по-своему. Как и я, по-своему права». «Кое-что еще, Катарина». Рудольф придвинулся немного ближе к жене. «Когда мы собираемся завести четвертого ребенка?» «Ты хочешь сказать нашего первого сына?» Рудольф кивнул. «Это тебя отец подослал?» «Катарина!» «Ладно тебе, только об этом и разговоров. Уже в городе гадают, когда у младшего Шпрюнгли наконец родится сын. Так и говорят». «Мне все равно. А тебе?» «И мне, но ты бы и предпочел первого сына, а не четвертую дочь, верно?» «А ты?» – спросил Рудольф. «Я приму как есть. Если Господу угодно подарить нам четырех дочерей, то...» «Тогда сделаем пятую попытку. В этом нет ничего плохого», – сказал Рудольф и протянул Катарине одеяло. Когда она легла рядом с ним, он нежно погладил ее по руке с внутренней стороны, где рука особенно чувствительна. «А не многовато ли?» «Не нравится, как я глажу». «Нет, детей не многовато». «Но сын нам точно нужен, а лучше...» «Что?» «Лучше два». «Почему? Ты что-то задумал или просто на всякий случай?» «Да я просто хочу двух сыновей, вот и все. И, судя по всему, ты сегодня либо очень устала, либо тебе уже все равно. В противном случае ты бы уже набросилась на меня. А как же наши дочери? Но ведь я не могу оставить компанию одной из них, правда же?» «А чего бы и нет?» пробормотала Катарина, свернувшись калачиком, как кошка. «Я стану первым и единственным таким предпринимателем во всем Цюрихе». «Ну и что?» – прошептала Катарина. На самом деле это был даже не шепот, а шелест или журчание. Но Рудольф этот язык сразу понял.